Затем Эдвард вздохнул, погладил мою руку и отошел от меня. Он повернулся к своей семье. «Стая считает, что им будет полезно запомнить запах каждого из нас, так они не ошибутся в бою. Если мы не станем двигаться, им будет легче». «Конечно», — сказал Карлайл Сэму, — «как вам будет угодно». Из стаи раздалось мрачное гортанное рычание, когда они поднялись на задние лапы. Забыв про усталость, мои глаза снова широко раскрылись. Глубокая чернота ночи только-только начала тускнеть. Далеко-далеко по другую сторону горы солнце подсвечивало облака, хотя еще не осветило горизонта. Когда они придвинулись, вдруг стало возможным разглядеть фигуры и цвета. Сэм был, конечно же, впереди. Невероятно огромный, черный, как полночь, прямо чудовище из моих кошмаров. В буквальном смысле. После того, как я впервые увидела Сэма и других на лугу, они не один раз являлись мне в дурных снах. Теперь, когда я видела их всех разом, пересчитав пары глаз, оказалось, что их больше, чем 10. Стая была огромная. Краем глаза я заметила, что Эдвард наблюдал за мной, осторожно оценивая мою реакцию. Сэм подошел к Карлайлу, стоявшему впереди. Огромная стая следовала за ним. Джаспер был напряжен, а по другую сторону от Карлайла спокойно ухмылялся Эммет. Слегка морщась, Сэм обнюхал Карлайла, затем двинулся к Джасперу. Оглядев настороженную свору волков, я была уверена, что заметила несколько новеньких. Там был светло-серый волк, намного меньше остальных. Шерсть на его холке встала дыбом от неприязни. Еще другой, цвета пустынного песка, он казался нескладным по сравнению с другими. Низкий жалобный вой вырвался у песочного волка, когда Сэм ушел вперед, оставив его между Карлайлом и Джаспером. Мой взгляд остановился на волке, стоявшем прямо позади Сэма. Его шерсть была красно-коричневой. Длиннее, чем у остальных, по сравнению с ними, он казался лохматым. Почти такой же высокий, как и Сэм, второй по размеру в группе. Его поза была совершенно обычной и выражала некую небрежность к тому, что остальные, видимо, расценивали как суровое испытание. Огромный красно-коричневый волк, словно почувствовав мой взгляд, взглянул на меня знакомыми черными глазами. Я смотрела на него, стараясь поверить в то, что уже и так знала. На моем лице отражалось недоумение и восторг. Волк оскалил, обнажив зубы. Устрашающее зрелище, если б не его язык, свешивающийся из пасти в волчьей ухмылке. Я хихикнула. Оскал Джейкоба стал шире, демонстрируя острые зубы. Он покинул свое место в строю, игнорируя провожающие взгляды стаи. Он быстро побежал мимо Эдварда и Элис, остановился в метре от меня. Остановился и мельком посмотрел на Эдварда. Эдвард стоял неподвижно, будто статуя. Его взгляд все еще следил за моей реакцией. Джейкоб опустился на передние лапы так, чтобы его голова не была выше моей, и пристально смотрел на меня, как и Эдвард, оценивая мою реакцию. «Джейкоб?» – выдохнула я. Ответный рык из его груди позвучал, как довольный смешок. Я протянула руку вперед, мои пальцы немного дрожали, и коснулась красно-коричневой шерсти на его морде. Черные глаза закрылись, Джейкоб склонил свою огромную голову в мою руку. Из его горла вырвалось довольное урчание. Шерсть была одновременно и мягкой, и жесткой, и теплой. Я с любопытством коснулась его, изучая текстуру меха, поглаживая ему загривок там, где цвет был особенно глубоким. Я не заметила, что очень близко подошла к нему, и без всякого предупреждения Джейкоб вдруг лизнул меня в лицо. «Фу, бяка, Джейкоб!» – возмутилась я, отпрыгнув назад и замахиваясь на него, будто он был человеком. Он уклонился, и кашляющий лай, вырывавшийся сквозь его клыки, определенно был смехом. Я вытерла рукавом рубашки и, не сдержавшись, захохотала вместе с ним. В этот момент до меня дошло, что все вокруг смотрят на нас. Калины и вервольфы. Калины с озадаченным видом и в некотором роде с отвращением. Трудно было понять выражение на мордах волков. Я подумала, что Сэм не очень-то доволен. Был еще Эдвард, возмущенный, одновременно разочарованный. Я поняла, он надеялся на другую мою реакцию. Наверное, ожидал, что я закричу и в ужасе убегу прочь. Джейкоб снова издал звук, похожий на смех. Другие волки теперь отходили назад и, уходя, не отрывали взгляда от калинов. Джейкоб стоял рядом, наблюдая, как они уходят. Вскоре стая исчезла в темном лесу. Только двое волков, глядя на Джейкоба, беспокойно замешкались около деревьев. Эдвард вздохнул и, обращая внимание на Джейкоба, подошел, взял меня за руку. «Идем?» — спросил он. Прежде чем я успела ответить, он посмотрел поверх меня на Джейкоба. «Я еще не выяснял всех деталей», — сказал он, отвечая на мысленный вопрос Джейкоба. Джейкоб Волк вдруг громко зарычал. «Это намного сложнее», — сказал Эдвард. «Не твоя забота. Я удостоверюсь, что там безопасно». «О чем вы говорите?» — потребовала я ответа. «Просто обсуждаем стратегию», — ответил Эдвард. Джейкоб замотал головой, глядя на наши лица. Затем вдруг он рванул в лес. Пока он убегал, я впервые заметила квадратик сложенной черной ткани, привязанный к его задней ноге. «Подожди!» — крикнула я. Одна рука непроизвольно взметнулась вслед за ним, но он растворился в лесу за считанные секунды, следуя за теми двумя волками. «Почему он ушел?» — обиженно спросила я. «Он вернется», — ответил Эдвард и вздохнул. «Он хочет говорить лично». Словно снова прислоняясь к Эдварду, я смотрела на кромку леса, туда, где исчез Джейкоб. Я была готова упасть, но держалась изо всех сил. Джейкоб возник вновь, на этот раз на двух ногах. Широкая грудь обнажена, волосы взъерошены. Он был одет только в черные спортивные штаны, а по холодной земле шел босой. Он был один, но подозреваю, что его незаметные друзья ждали за деревьями. Он очень быстро пересек поле, хотя обошел кругом тихо беседующих каллинов. «Ну ладно, кровосос», — сказал Джейкоб, когда был в нескольких футах от нас, очевидно, продолжая разговор, который я пропустила. «Что тут такого сложного?» «Я должен обдумать любую возможность», — спокойно произнес Эдвард. «Что, если кто-нибудь доберется до тебя?» Джейкоб возмущенно фыркнул. «Тогда оставь ее в резервации, мы в любом случае оставим Колин и Брэди там, она будет в безопасности». Я посмотрела на них. «Вы говорите обо мне?» «Я просто хочу знать, что он планирует сделать с тобой на время сражения», — объяснил Джейкоб. «Со мной сделать?» «Белла, ты не можешь оставаться в Форкс». Эдвард старался успокоить меня. «Они знают, где тебя искать. Что, если кто-то ускользнет от нас?» Мой желудок сжался, и кровь отлила от лица. «Чарли!» — выдохнула я. «Он будет с Билли», — быстро заверил меня Джейкоб. «Если моему отцу придется совершить убийство, чтобы доставить его туда, он сделает это. Возможно, и не понадобится в эту субботу. Так, будет матч». «В эту субботу?» — спросила я. У меня слишком кружилась голова, чтобы я могла контролировать свои разбегающие мысли. Я хмуро посмотрела на Эдварда. «Вот фигня. Твой подарок на выпускной пролетает». Эдвард усмехнулся. «Ты можешь отдать билеты кому-нибудь еще». Внезапное вдохновение посетило меня. «Анжела и Бен», — быстро решила я, — «по крайней мере, это заставит их исчезнуть из города». Он коснулся моей щеки. «Ты не можешь эвакуировать всех», — нежно произнес он. «Спрятать тебя — это всего лишь предосторожность. Я говорил тебе, у нас теперь не будет проблем. Их не хватит даже на то, чтобы развлечь нас». «Но что насчет того, чтобы она была в лапуш?» — нетерпеливо прервал нас Джейкоб. «Она ездила по этой дороге слишком часто», — сказал Эдвард, — «и везде оставила следы. Элис видит только очень молодых вампиров, идущих на охоту, но, очевидно, кто-то создал их, кто-то более опытный стоит за этим. Кто бы он...» — Эдвард сделал паузу и посмотрел на меня. «Или она не был, все это...» «Может быть, лишь отвлекающим маневром. Элис увидит, если он решит показаться, но мы, возможно, будем очень заняты и в момент такого решения. Может, кто-то рассчитает именно на это. Я не могу оставить ее где-то в месте, где она часто была. Нужно, чтобы ее было трудно найти просто на всякий случай. Вряд ли такое случится, но я хочу подстраховаться».